Глава 29. Грандиозные планы. «Гости пожаловали!» — раздался такой родной голосок в голове, что я аж прослезилась от радости. «Микуся, ты ж моя хорошая!» — кинулась я к мышке, явно напуганной такими переменами в хозяйке. «Чего это она?» — буркнула Мика. «Того, что слышу вновь тебя, вернее, понимаю!» Щекоча своим носом ее пузико, радостно прошептала я. «Оу, ну тогда рассказывай, что случилось, пока я отлучалась?» «Ой, столько всего рассказать хочется. Кстати, а ты куда исчезаешь периодически?» «Когда как?» — уклончиво ответила мышка. «А поконкретнее?» «По-разному. То твою личную жизнь налаживаю, то...» Она запнулась и попыталась сбежать. «Стоять!» — поймала я наружку. «То что?» «У меня, знаешь ли, тоже личная жизнь есть!» — буркнула мышка, и ее ушки при этом признании умильно заолели. «Ты тему-то не меняй! Рассказывай, что приключилось! С чем Тинка пожаловала в наши края?» Ну, я и рассказала о том, как какой-то переполох на улице меня разбудил. Как застала там целую баталию, в которой баронские требовали сжечь ведьму, а мои люди ее защищали. Как перепуганная Тинка не могла и двух слов связать, а единственное, что я поняла, это слова о костре. Поведала и про следы от пут на ее запястьях, о пробудившемся во мне гневе, а за ним и вернувшейся магии. «И что Алиса поведала?» «Верховные это проделки. То ли Тинке за уход мстила, то ли на наше озеро позарилась. Пару баб подкупила, что-то им сделав в обмен на падеж их же скота, и сговорившись, что обвинят в этом милозерскую ведьму. Народ выгораживать Тинку стал, мол, добрая она, не могла такого сотворить. А тут староста уловил главную мысль. Добрая, белая, опасная. Сам ли додумался или подсказать, кто успел, не знаю». А законом предписано таких на костер отправлять. Вот и отправили. Тинке на счастье, что метла мною заговорена. С ее помощью сбежать удалось, пока мест народ костер собирал. Вот же! Мика выдала витиеватое нецензурное ругательство из земного арсенала. Видать, не только полезные знания я с собой в этот мир принесла. И что делать будем? Что-что? Не знаю. Вздохнула я. Тинке предложу здесь пока остаться, а там посмотрим. Ну а с Верховной? Что с ней сделать, я еще и сама не придумала. Селенок у нас маловато с нею тягаться. Благо в этот момент раздался стук в дверь, и в комнату буквально ввалилась бледная, как мел Дейра. «Там...» — она неопределенно махнула рукой. «Там люди из отцовского имения». «Знаю», — отозвалась я. Я решила ничего не предпринимать до твоего приезда. Это все же твои люди. Да какие там мои? Они меня едва на вилы не насадили. И еще какую-то ведьму, говорят, чуть на костер не спровадили. Выдала скороговоркой женщина и тяжело опустилась в кресло. А если... Если отец появится, он же убьет меня. Или одумается за столько лет, не слишком уверенно предположила я. «Вот уж вряд ли», — покачала головой Дейра. «Ты его не знаешь, упертый он. Если втемяшет что-то себе в голову, ничем не выбьешь. И знаешь, я тут думала по дороге. Мой дом. В нем кто-то есть, но словно мы в разных реальностях существуем. Что, если белых под его крышей укрыть до той поры, пока все не успокоится? Там познакомимся». Поймем, кого можно выбрать представителями от Союза. А идея неплоха. Идеально защищенное место, куда посторонние априори попасть не смогут. Простым смертным туда прохода нет, а ведьмам? Надо будет придумать какую-то клятву магическую для того, чтобы посторонних типа ведьм-шабаша туда провести не сумели. Сами они туда путь отыскать не смогут. Но проследить за кем-то вполне. Или обманом принудить показать дорогу. А еще... Еще вспомнились так любимые многими на Земле сериалы, произолированные от общества школы магии. Это же идеальное место для такого заведения, и польза от этого будет всесторонняя. «Неплохо бы школу организовать», — задумчиво произношу, «где юных или начинающих белых будут учить всему, начиная от письменности, магии, этикета на все случаи жизни и заканчивая юриспруденцией. Последнее тоже не лишнее, коль любая из нас рано или поздно в состав совета при его величестве войти может. Где же мы учителей отыщем и как управлять всем этим? Ты, как владелица тех земель, будешь директрисой», — предложила я. «Надо организовать учебные, административные и спальные корпуса. Последнее отдельно для педагогов и учениц. Продумать, что требуется для обеспечения провизией, одеждой, канцелярией и всем прочим». «Здание у нас большое, конечно, но его недостаточно. Видала я столичные гильдийские школы и академии. Там достроить еще немало придется. Вопрос, где руки для этого и материалы взять, если простым смертным проход заказан?» Сразу ухватилась за идею Дейра. «И учителя?» «Магия, думаю, на многое способна. Нужно пока хотя бы основное здание в порядок привести. Отмыть и отремонтировать, если требуется. Рабочих я на первых порах могу лично доставлять из числа своих деревенских. Потом и другие ведьмы появятся, помогут с транспортировкой. Сила ко мне, если уж вернулась, то создать транспорт для переправки материалов сумею. Документы, регламентирующие устав и задачи школы, надо подготовить и в канцелярию Его Величества подать. Думаю, он не откажет в содействии. Может, и педагогов, лояльных к нашей братии, сможет предоставить». Так мы просидели до поздней ночи. Тинка, вымотанная минувшими событиями, отсыпалась, а мы с Дейрой и Микой решали судьбы таких, как она, девочек. Вопрос еще был в том, что одно дело разыскать белых, а другое — убедить их временно покинуть насиженные места и отправиться в заповедный край при новоиспеченной школе. А ведь нам не только юные ведьмочки нужны, но и взрослые, способные поделиться знаниями и опытом. Да и их ненавязчиво тому, чему научить. Да и их ненавязчиво тому, чему научить, стоит. Но это пока всего лишь планы. Наутро за завтраком мы уже сидели втроем. Дейра, Тинка, я. Мика опять по своим делам убежала невесть куда. Поделились с юной ведьмочкой планами, и та встретила их с интересом. «Я могу переправой всего необходимого заняться. Ты только дорогу на первый раз покажи», — сразу же предложила посильную помощь Тинка. На то мы порешили. Переправлю туда их двоих, пусть осматриваются и план работ составляют. А я здесь бумагами и поиском белых займусь. Следующим утром, собрав припасы на первое время, переправила своих ближайших и пока что единственных соратниц на территорию баронства, а сама занялась решением внешних проблем. Самым сложным оказался вопрос с внезапно появляющимися людьми из баронского поместья. По сути, беженцы, ни дома, ни родни. Вернее, у кого-то близкие имелись, но остались там, за невидимой гранью, куда простым смертным пути нет. Общаться с ними было ой как сложно. За годы, проведенные в вынужденном заточении, практически все они обозлились на ведьм. Выпускать таких в мир опасно. Бунт неизбежно организуют. Народ настроит против ведьм, ненужные слухи распространят. Память бы им зачистить, но сие невозможно. «Хотите вернуться в свои дома?» — обратилась к уже основательно возросшей по численности толпе беженцев. «Как?» — подал голос один из мужиков. «Перенесу вас обратно», — отозвалась я. «И ваших детей, жен, мужей по мере их появления верну. Но вы должны понять, белые ведьмы вам не враги. Даже король это признал, отменив древние законы об их истреблении». Народ загомонил. Начались споры, словесные перепалки. Они понимали, что перемены неизбежны, что привычный уклад жизни остался в прошлом. Здесь их ожидают неведомые доселе реалии, А там? Внешне то же, что и прежде, но все же иное. Более того, в поместье, с согласия Его Величества, организуется школа, продолжила вещать я. И нам понадобятся работники, стрепухи, садовники, дворники. Кто-то должен будет заведовать складами, обрабатывать поля, производить муку, древесину, дрова, содержать скот и прочее. Нужны руки, и за это будут платить. «На кой нам там деньги?» — выкрикнула какая-то дородная тетка. «Тратить их негде, а вместо того, чтобы себе хлеб растить, мы на кого-то горбатиться будем?» Да уж, долгое время безвластия не прошло даром, а отец Дейры, как оказалось, вскоре почил, не оставив никаких указаний насчет управления имением. Вот и жили каждый за себя. Теперь придется буквально государство в государстве организовывать, что уже непросто. Устроить им этакий социалистический строй. По-своему жестоко, но иного выхода я не видела. Не убивать же людей за то, что они или их родители когда-то оказались не в то время и не в том месте. «Так необходимым платить и будем», — отозвалась я. «Кто-то обрабатывает поля, кто-то муку делает. Часть ее на нужды школы пойдет, часть в оплату за работу. В промежутках между основными делами займетесь сезонно-заготовительными работами, типа дров, грибов, ягод, рыбы. С нас посильная магическая поддержка на полях и со скотиной. Услуги знахарок для ваших семей». «И кто же это решать будет? Кому что делать, сколько сдавать?» — поинтересовался явно выделяющийся лидер в этой толпе. «Вас как зовут?» — уточняю. «Тихон», — ответил он. «Да хоть бы и вы, Тихон», — как можно беззаботнее пожала плечами я. «Выбирайте себе в помощь группу людей поактивнее и почестнее. Будут ревизии проводить, контролировать, отчитываться вам, вы, нам». «Тихо!» — мужик прикрикнул на вновь загомонившую толпу. «Это обдумать еще надобно», — произнес он. «Обдумывайте», — согласилась я. «Пары дней хватит?» И понеслось. Изучение законов о том, о сём, составление пока еще черновых заготовок, основополагающих документов по структуре и деятельности союза и школы. Транспортировка, не знаю уж каким чудом, но давших единогласное согласие выходцев из баронских земель обратно в заповедную зону. Работа с Алисой, пока еще связанная исключительно с теоретическим поиском белых ведьм. За всеми этими делами не заметила, как пролетели те самые пары недель, оставшихся до возвращения Дива. Нет, про него я, конечно же, не забывала, особенно ночами, когда он снился, и наутро неизбежно приходила тоска по любимому человеку. Но тут же наваливались дела, и личные вопросы отходили на второй план. Порою я с ужасом задумывалась о том, на какое будущее сама себя обрекла с этими идеями по спасению белых и попаданцев. Но отказаться от затеи уже не могла, ведь иначе их еще не весть сколько тысячелетий истребляли бы. И возникал тот самый, казавшийся прежде бредовым вопрос. Если не я, то кто? И вот однажды, поздним вечером, сижу над бумагами, и тут раздается непривычно громкий стук в дверь. «Войдите», — откликнулась я, потирая слезящиеся от усталости глаза. «Ну что, не все в этом мире изменило, пока меня не было», — с улыбкой произнес входящий в гостиную Див. И, как всегда, от звуков его голоса у меня мурашки бегут по всему телу. «Свадьба через 2 месяца. К дню восшествия Двуликого приурочено», — со вздохом добавляет он. «Но ты никуда не сбежишь. Не отпущу». «Да никуда и не собираюсь», — мысленно усмехнулась я, скользя взглядом по растрепавшимся с дороги волосам, залегшим под глазами теням. Да, вид у него утомленный. Но каждая морщинка на этом лице такая родная, что я от счастья дар речи потеряла. Лишь расплылась в улыбке от уха до уха. Миг спустя сильные мужские руки заключили меня в объятия, а губы обожгло поцелуем красноречивее любых слов, говорящим о том, что чувствует этот мужчина, кричащим о том, как скучал, обещающим, что нам вместе будет, может, и непросто, учитывая деятельные натуры обоих, но очень хорошо. «Моя единственная», — на миг отрываясь, шепчет он. «Мой жених, мой будущий муж, отец моих пока нерожденных детей, мой самый любимый, мой родной». Мысленно отвечаю я, а губы уже вновь обжигает прикосновением любимых губ. И пусть свадьбу приурочили к какому-то празднику, зато успеем подготовиться. А то за всей этой суетой совершенно ни на что времени не хватает. Да и не спешу я, никуда он не денется. Будет рядом. Я это чувствую, знаю. А свадьба? Свадьба — это всего лишь формальность. Впереди нас ожидают свадьба, открытие школы, первое заседание в Совете при Его Величестве, попытки снять проклятие с двух самых именитых родов государства, женить Дениуса, чтобы моим детям не пришлось восходить на трон, но это уже совсем другая история. А здесь и сейчас я просто-напросто счастливая женщина, тающая в объятиях любимого мужчины, в верности которого уверена на все 100%. Ведь я действительно его единственная.